Глава 20. Быстро собрав с собой еду, оружие с несколькими запасными обоймами и пару гранат из схрона, мы вышли на улицу. С порога нас встретил сильный пощечинный ледяной ветер. Я заметил, что изрядно похолодало, и мороз вонзал в нос и щеки сотни тысяч ледяных иголок. Укутав открытые части лица глубже в воротник кофты, словно черепаха в панцирь, я пытался одновременно спрятать и шею. Снег, извиваясь в воздухе, кружился на ветру, как дети на каруселях. Бодрым шагом мы зашагали по белому ковру, не давая телу замерзнуть, в сторону природной вышки. «Как же я ненавижу зиму!» — заскрипела старая телега в лице Никиты. «Чертов мороз! Снег! Как же бесит!» — причитал товарищ. «Вот какого хрена мы не на юге? Или хотя бы на Кубе?» «Мне кажется, Кубы нет уже давно», — ухмыльнулся я. «И, кстати, по моим подсчетам, сейчас и должна быть зима». «Я бы не отказался от Кипра», — мечтательно затянул друг, выпуская в мою спину тонкую сизую струю дыма. «Или Турция. На худой конец Грузия, Абхазия». «Скорее всего, их тоже стерло с лица земли», — пожал я плечами. «Долго нам пехать?» «В общем, да, долго». Дальнейший путь мы прошли в тишине, каждый погруженный в свои мысли. Зная Никиту, я подозревал, что он сейчас строит планы по захвату мирового господства и восстановления человеческой расы и ее былого величия под своей эгидой. Но и мои мысли были в этом русле. Я, конечно, был бы не против стоять рядом с товарищем, когда цивилизация, подобно птице Фениксу, восстанет из ядерной пыли. Вот только я терпеть не мог политику. Да и момент с вторжением заокеанских узурпаторов меня знатно напрягал. О каком архиве они знали? Что они хотели там найти? Смогут ли наши их вытеснить? Если не лезть во все эти политические игры, как долго и насколько счастливо мы сможем жить в укреплении Аркаши? Никитос, доставая сигарету, я обернулся к другу. Тот еле волочил ноги и держался за простреленную конечность. «Перекур», — жалобно поинтересовался он. Оглядевшись кругом, в нескольких метрах я приметил высоченную, раскинувшую широкие пышные ветки ель. Усевшись под природное укрытие, Никитос блаженно вытянул ноги и, опираясь на ствол, с наслаждением закурил. «Как думаешь, что там за архив в Ярске?» Сидя на корточках, я курил и внимательно сканировал окрестности сквозь пушистые лапы дерева. «Про времена Холодной войны помнишь? Наши строили всякие бункеры, секретные лаборатории и скрытные военные базы», — шумно выпуская дым через ноздри, начал товарищ. «Говорят, под Кремлем есть целая сеть подземных ходов на многие километры в разные стороны. А уж сколько прикопано по всей стране бункеров, одному Иосифу Виссарионовичу известно. Ну а Ярск граничит с Белоруссией, и по догадкам или выдумкам историков, там есть какой-то супербункер. Вроде как он начинается, кстати, именно с этой деревни». Никита хитро прищурился, киношно пытаясь придать своим словам интриги. «По догадкам ученых, общая протяженность бункера может достигать 2000 квадратов. Там есть несколько оранжерей, библиотеки, казармы, запасы еды, солярки, короче, все. Кто-то даже говорил про ядерный реактор». «Сказки», — вставил я. «Ты представляешь, сколько ресурсов, особенно человеческих, нужно на такую постройку? А для охлаждения реактора нужно водохранилище, а это не замерзающая вода зимой. Все бы давно знали. Еще скажи, он многоуровневый». «По догадкам, там или 2 или 3 уровня», — ехидно улыбнулся товарищ. «А что, Союз когда-то жалел ресурсы, людей? А архив?» Товарищ многозначительно замолчал. Архив вроде как это обычная городская библиотека или дом-музей или что-то подобное. Хотя непонятно, почему его не спрятали под землю, а в Кремле не хранили его координаты. «Я тебе говорю, это бред, сказки», — закурив, выдал я. «Кто тебе такую информационную бомбу будет хранить на виду?» «На виду никто не будет искать», — парировал комрад. «Плюс ко всему, никто не знает, что было в голове у вождя. Может, он просто не хотел делиться. Как египетский фараон утащил все в могилу». Смешно выпячивая нижнюю губу и разводя в стороны руки, резюмировал товарищ. «Интересная теория», — констатировал я. «Вставай, чутка осталось». С ахами и охами, наигранно постановая, товарищ поднялся, и, закинув рюкзаки на спину, мы пошли дальше. Тайны истории, поведанные моим начитанным другом, будоражили фантазию. Отвлекшись от злого колючего ветра, обжигающего лицо, мозг рисовал картину величественного советского бункера. Как в громадной комнате командного пункта собрались все сильные мира сего и открыли пластиковое забрало красной кнопки. Кнопки, которая в одночасье нанесет ответный удар стальным кулаком ярости. И как следующие десятки лет командование проведет в этом подземном замке, битком набитым провиантом и средствами развлечения. Но по факту все оказалось немного иначе. Задумавшись, я чуть не прошел пункт назначения. «У старика была...» — хищным взглядом Никита осматривал советскую винтовку. «Да, прицел, правда, более современный. Наверное, модернизировал старый, может, охотился?» «Возможно», — пожал я плечами. «Ты стрелял же с нее?» — скептически осматривая ствол, спросил Никита. «Конечно, прихвостни Аркаши валил», — гордо выпячивая грудь, ответил я. «Ну, я тебя обрадую, ей, скорее всего, пришел конец. Нечищенное оружие на такой погоде моментом ржавеет», — резюмировал товарищ. «Так что, Орел, твое гнездо — хреновое хранилище». Никита истерично заржал. «Радуйся, в деревне у меня должно быть что-то на замену». «Ну вот и занимайся, дарю». Бросил я товарищу и двинулся в путь. «И где?» Мы стояли на месте дороги, связывающей деревушку со свалкой и еще несколькими практически покинутыми деревнями далеко в глуши. «Тут был». Длинными шагами я бороздил обочину, обильно припорошенную снегом, в поисках брошенного снегохода. «Где тогда? Мыши унесли!» — ерничал Никита. «Заткнись уже, а! Как старая бабка!» — гаркнул я. «Иди лучше найди две палки, снегом, видимо, завалило». Молча развернувшись, Никита направился к одиноко стоящему полуразрушенному дому. Серые угрюмые пеноблоки давно поглотили неукрепленную крышу, а окна смотрели на нас пустыми глазницами. Тоненькая деревянная дверь, гоняемая ветром, была вся в трещинах от постоянных ударов. Я всегда удивлялся этому строению, потому что оно стояло практически в поле при минимальном расстоянии от дороги. Ближайшие дома находились в метрах в 70, и непонятно для каких целей и ввиду каких обстоятельств бетонная коробка оказалась изгнанником из общей массы. Спустя некоторое время Никита приволок достаточно длинный обрезок алюминиевой трубы и длинную пластиковую швабру. Через час наших стараний мы все-таки нашли нашего железного компаньона, находившегося метров на 30 дальше обозначенного изначально периметра поиска. «Что?» — разводя руками, я отвернулся от укоризненного взгляда друга. «Вот тут я тебе отвечаю. Ты че гонишь?» — кривляясь, Никита курил, сидя на своем рюкзаке. «Копай давай, урка!» Откапывать достаточно большую машину саперной лопаткой из ледяного плена оказалось нелегкой задачей. Спустя примерно 2 часа, обессиленный и взмокший, я завалился на снег. Железный конь, весь в налипшем снеге, предстал перед глазами спасателей. «Так», — протянул Никита, — «бензин еще есть, а вот с остальным беда. Акум-то помер», — резюмировал он. «Насколько я помню, столкачи они не заводятся», — шумно выдыхая синий дым, ответил я. «И что делать будем?» «Пойду за УАЗиком, а ты тут жди». Я рукой указал на ближайший к нам дом в череде построек. «Пешком?» — выпучил на меня глаза Никита. «Пошли, не скули». Моя верная паранойя на протяжении 4 лет всегда подсказывала мне, чем заняться, не только спасаясь от скуки, но и для безопасности. За эти несколько лет я приметил для себя несколько домов, относительно крепких и удобно расположенных. В них я оставлял немного провизии и предметы амуниции. В доме, в который мы направлялись, бывшие жильцы очень любили спорт. Среди кучи уже никому не нужных разномастных мечей, ракеток и прочего, я нашел несколько комплектов лыж. Осмотревшись по сторонам, я размотал проволоку, служившую замком, и мы вошли в промерзший дом, и в нос резко ударил смрадный запах сырости. «Пока будешь ходить, я винтовку посмотрю», — бросил Никита, устраиваясь в дальнем углу комнаты. «Давай», — коротко бросил я, переобуваясь в маленькие на полразмера лыжные ботинки. «Сильно не гони, а то губы обветрятся», — ухмыляясь, язвил приятель. Мороз, подобно тискам, сжимал наши тела титанической хваткой. Скрюченные пальцы на онемевших руках отказывались слушаться. Коварный ветер отвешивал ледяные оплеухи и постоянно атаковал, призванный согреть небольшой костер, разведенный рядом. Возня вокруг снегохода заняла больше времени, чем планировалось. Начинало смеркаться, и затея с разведывательной миссией все больше и больше попахивала провалом. Но упрямству Никиты можно было только позавидовать. Видимо, его так расстроил испорченный ствол Мосинки, что он рьяно принялся за снегоход, предварительно переставив прицел на калаш. Спустя несколько часов, чихая как простуженный ребенок, транспорт, наконец, приятно заурчал мотором. Пробираясь сквозь густой сумрачный лес, мне казалось, что даже мать природа отговаривала нас. Небо словно черным покрывалом накрыли тучи. Черный густой лес постоянно хлыстал тонкими острыми ветками по лицу заблудших странников, не забывая подставлять подножки в виде корней. Липкая непроглядная чернота, почти осязаемая, будоражила кровь и пугала сознание, рисуя всевозможные угрозы. «Ну, скоро!» Подобно ребенку, в голове взвыла моя верная подруга. «Уже», — про себя ответил я, останавливая железного коня в десятках метрах от опушки. «Твою мать!» — леденящим, пугающим шепотом произнес Никита. Оставив ключи в замке, я широкими шагами встал рядом и уставился на открывающийся вид деревни Аркаши.